Глава третья. Дело было очень интересное. К тому же оно напрямую касалось нашего рода. Поэтому первое, что я сделал, послал зов Игорю Владимировичу. «Прошу прощения, что беспокою вас так рано, ваше сиятельство», — вежливо сказал я. «Ты смеешься, Саша?» — возмутился Игорь Владимирович. «Я давно уже на ногах и занимаюсь делами». «Но свободная минутка у вас найдется?» — уточнил я. «Разговор очень важный». «Конечно», — насторожился Игорь Владимирович. «Что случилось?» «Полчаса назад ко мне домой приехал Николай Сосновский. Мы с вами вчера говорили о нем, помните?» «Конечно. Наследник старого графа Сосновского. Ты сказал ему, что на верфь привезли некачественный лес?» «О поставках корабельного леса вам придется разговаривать не с ним», — сообщил я. — Старый граф лишил Николая наследства. Теперь Сосновский лес принадлежит некоему купцу Порфирьеву. Завещание огласили вчера вечером. А сегодня Николай пришел ко мне. Он растерян и ничего не понимает. — Вот это новость, — протянул Игорь Владимирович. — А в чем причина? Почему старый граф Сосновский так поступил? — Николай ничего не знает. Даже представить себе не может, что произошло. Говорит, между ним и отцом все было хорошо. «Чужая душа потемки», — хмыкнул Игорь Владимирович. «Как ты говоришь, фамилия нового владельца леса?» «Купец Порфирьев. Он откуда-то из Вологды. Кажется, торгует рыбой. Вы не знакомы с ним по торговым делам?» «Даже не слышал его фамилию», — сразу же ответил Игорь Владимирович. Я не усомнился в его ответе. У деда была прекрасная память. Он наизусть помнил всех, с кем вел дела. «А юриста Стригалова вы знаете?» — спросил я. «Советник юстиции Юрий Андреевич Стригалов». «Знаю», — немедленно ответил Игорь Владимирович. «Это юрист Сосновских. Граф Сергей Петрович часто пользовался его услугами. Но наше соглашение о поставках леса оформлял не он». «Зато Стригалов составлял завещание графа Сосновского», — сказал я. «Нужно с ним поговорить», — сразу же загорелся дед. «Игорь Владимирович», — осторожно сказал я, — «очень прошу вас предоставить это дело мне. В нем есть одна странность». «Только одна?» — усмехнулся Игорь Владимирович. «Эта странность имеет отношение к магии», — сказал я. «Помните, вы мне рассказывали вчера о родовом даре Сосновских? Насколько я понимаю, действие родовой магии завязано на родственной крови. Неважно, что граф Сосновский написал в завещании. Он мог передать свое имущество кому угодно, но родовой дар должен был перейти к его сыну. Вот только Николай Сосновский уверяет, что он не получил родовой магический дар. Это-то и странно. Непонятно, перешел ли дар кому-то другому, или просто пропал?» «Вряд ли родовой дар Сосновских мог перейти к этому купцу Порфирьеву», — задумчиво сказал Игорь Владимирович. «Хотя надо узнать, не родственник ли он Сосновским. Похоже, Саша, это дело именно по твоей части. Магическая загадка. А что ты посоветуешь делать мне?» Дед нисколько не шутил. В делах, которые касались магии, он всегда прислушивался к моим советам. «Я думаю, что вам нужно несколько дней подождать», — сказал я. «Пока на верфи есть запасы корабельного леса, работы не остановятся. А через несколько дней все станет понятно». «Хорошо», — помолчав, ответил Игорь Владимирович. «Но мне нужна ваша помощь», — напомнил я. «Вы можете уговорить юриста Стригалова, чтобы он встретился со мной? Желательно сегодня». «Попробую», — ответил дед. «Подожди несколько минут». В возможностях Игоря Владимировича я не сомневался. Когда патриарх рода Воронцовых просит о встрече, мало у кого хватит духу прямо ему отказать. В ожидании ответа Игоря Владимировича я не спеша допил остывший кофе. Через несколько минут в сознании зазвучал голос деда. «Саша! Господин Стригалов согласен встретиться с тобой сегодня в 2 часа дня. Его контора находится в Петербургской юстиц-коллегии. «Ты знаешь, где это?» «Конечно», — ответил я. «Спасибо, Игорь Владимирович». Для встречи с господином Стригаловым я надел белую рубашку и светло-серый летний костюм. Взглянул на себя в зеркало и остался доволен своим внешним видом. Из глубины мутного от времени стекла на меня смотрел уверенный молодой человек с внимательным, чуть насмешливым взглядом. Я показал себе язык. «Вам бы чуточку солидности, господин тайновидец. Хотя и так отлично. Я по опыту знал, что новое расследование может завести меня куда угодно. Поэтому я благоразумно не стал выгонять из гаража мобиль, а отправился на стрелку городового острова на извозчике. Вежливый служащий юстиц-коллегии проводил меня к кабинету Стригалова». Он постучал в роскошную дубовую дверь, к которой была прикручена бронзовая табличка, и сообщил: «Граф Воронцов, господину Стригалову!» А затем пропустил меня в приемную. «Господин Стригалов вас ждет», — улыбнулась секретарша, открывая дверь кабинета. Юрий Андреевич Стригалов сидел за широким письменным столом и сосредоточенно читал какой-то юридический документ. Когда я вошел, он поднялся, вышел из-за стола и с приветливой улыбкой протянул мне руку. «Добрый день, Александр Васильевич», — сказал он. «Очень рад, что вы заглянули». Стригалову было под 50, но держался он уверенно. Седые кудри были уложены в небрежную прическу, а взгляд адвоката был очень внимательным. «Добрый день», — поздоровался я. «Прошу вас», — сказал Стригалов, указывая на низкое кресло, которое стояло у стены. Сам он опустился точно в такое же кресло. «Чай? Кофе?» — вежливо предложил юрист. «У меня замечательный китайский чай. Рекомендую попробовать». «Давайте», — согласился я, решив внести в свою жизнь некоторое разнообразие. Стригалов на секунду прикрыл глаза, посылая зов секретарше. Потом снова доброжелательно посмотрел на меня. «Так чем я могу вам служить?» Доброжелательность Стригалова нисколько не обманула меня. Я прекрасно чувствовал тщательно скрываемое легкое пренебрежение. Для него я был всего лишь молодым внуком влиятельного графа Воронцова. Стригалов принял меня исключительно из вежливости, чтобы не обижать отказом Игоря Владимировича. И тем не менее, я был настроен получить от него необходимые сведения. «Да, вы можете мне помочь, Юрий Андреевич», — с улыбкой кивнул я. «Меня интересует история, связанная с завещанием графа Сосновского». «А почему она вас интересует?» — вежливо спросил Стригалов. «Николай Сосновский обратился ко мне и попросил провести расследование. Ему показалось странным, что отец внезапно лишил его наследства без каких-либо объяснений». «Понимаю», — с улыбкой кивнул Стригалов. «Молодому человеку кажется, что в отношении него допущена несправедливость. Что ж, он имеет право так думать. Но чем я могу вам помочь? Завещание, подписано покойным графом, составлено мною точно с его слов. Надеюсь, вы не сомневаетесь в подлинности документа?» «А для этого есть основания?» — спросил я. «Никаких», — покачал головой Стригалов. «При составлении завещания присутствовали два свидетеля, слуги его сиятельства, графа Сосновского. Конверт запечатан личной печатью графа. Все это очень легко проверить». «Я и не думал сомневаться в вашей честности», — сказал я. «Но, согласитесь, история необычная. Влиятельный граф неожиданно оставляет ценное имущество совершенно постороннему человеку. И это происходит с вашего ведома. Юрий Андреевич, я прошу вас откровенно рассказать мне, почему граф Сосновский принял такое решение». «К сожалению, я не могу удовлетворить ваше любопытство, Александр Васильевич», — улыбнулся Стригалов. «Вам знакомо понятие адвокатской тайны?» «Знакомо», — спокойно ответил я. «В таком случае вы должны меня понять. Я не вправе выдавать тайны, которые доверили мне свои клиенты». «Напоминаю вам, что история в высшей степени необычная», — сказал я. «Кроме того, я чувствую в ней какую-то магическую загадку. Вы ведь знаете, какой у меня дар». Стригалов молча кивнул. В его глазах появилось напряженное внимание. «Николай Сосновский очень просил меня разобраться в этом деле», — продолжил я. Теперь представьте себе, что в ситуации с завещанием всплывет что-то незаконное. Как в таком случае будете выглядеть вы?» Я внимательно посмотрел на Стригалова. «Вы знаете, что я могу чувствовать ваши эмоции?» — спросил я. «И сейчас я чувствую, что вы в затруднении. Вы явно многого не знаете об этом деле, а значит, не можете понять, во что именно вы ввязались. Я же непременно в этом разберусь». Вместо ответа Стригалов поднялся и, заложив руки за спину, прошел к окну. Возле окна он остановился и стал смотреть на набережную Невы. «Я слышал о ваших способностях», — негромко сказал он. «Но, признаться, знаю о них только из вечерних газет. Насколько они преувеличивают?» «Я не читаю вечерние газеты», — улыбнулся я. «Но могу вас заверить, что в тайнах разбираюсь очень неплохо. Если вы сомневаетесь в моих способностях, я советую вам обратиться к Никите Михайловичу Зотову, начальнику имперской тайной службы. Мы с ним очень хорошо знакомы. Он подтвердит вам, что я способен разобраться с этим делом». Стригалов повернулся ко мне и недоуменно нахмурился. «А при чем здесь тайная служба?» — спросил он. «Подумайте сами», — предложил я. «Корабельный лес — это дело государственной важности. И вдруг, совершенно неожиданно, он уходит в случайные руки. Я уверен, что тайная служба заинтересуется этим делом. Ваша репутация и ваша карьера будут зависеть от того, поможете вы расследованию или попытаетесь ему помешать». «Не думаю, что это дело заслуживает внимания тайной службы», — помолчав, сказал Стригалов. «Вполне возможно», — вежливо согласился я. «Мне было бы проще в это поверить, если бы вы рассказали мне все обстоятельства дела». «Я вас недооценил, Александр Васильевич», — поморщился юрист. «Кажется, вы загнали меня в угол». «Это значит, что вы согласны поговорить со мной откровенно?» Вместо ответа уточнил я. «Мне нужны гарантии», — сказал Стригалов. «Я могу гарантировать вам, что постараюсь сохранить вашу репутацию при условии, что вы не замешаны ни в чем противозаконном», — сказал я, — «а также при условии вашего полного сотрудничества. Если понадобится привлечь к расследованию тайную службу, я непременно это сделаю. Но у вас есть шанс, что ваше имя не пострадает. Итак, что вы решили?» Стригалов хотел ответить, но в этот момент вошла секретарша. Ослепив нас улыбкой, она поставила на стол поднос с чашками. «Благодарю вас», — вежливо кивнул Стригалов. «Вы можете идти». Когда секретарша удалилась, он посмотрел на меня и сказал: «Хорошо, Александр Васильевич, я расскажу вам все, что знаю. И ответите на мои вопросы», — добавил я. «Если смогу», — кивнул Стригалов. «Скажите, Юрий Андреевич, когда граф Сосновский составил завещание?» «За несколько дней до своей болезни», — ответил юрист. «Он вызвал меня к себе. Я потом много думал об этом. Мне показалось, что граф что-то предчувствует. В своем кабинете Дмитрий Валентинович продиктовал мне текст завещания». «И вы не были удивлены?» — спросил я. Стригалов криво усмехнулся. «Удивлен? Я был поражен, изумлен. Это куда более точное выражение». «Вы спросили графа, почему он принял такое странное решение?» «Конечно, спросил, и не раз». «И что же вам ответил Сосновский?» «Ничего. Граф сказал, что вправе полностью распоряжаться своим имуществом. Это его решение, и обсуждению оно не подлежит. После этого мне оставалось только составить документ и дать его графу на подпись. Граф подписал завещание, сам убрал его в конверт, сам запечатал личной печатью и передал конверт мне. Кроме того, он взял с меня обещание, что я никому не скажу ничего о завещании до момента его смерти». «Даже Николаю Сосновскому?» — уточнил я. «Особенно ему», — кивнул Стригалов. Все это время я внимательно следил за эмоциями Стригалова. Он не обманывал меня напрямую. Возможно, о чем-то умалчивал, но у юристов есть такая привычка. «А откуда взялся купец Порфирьев?» — спросил я. «Вы с ним знакомы?» «Порфирьева нашел сам граф Сосновский», — быстро ответил Стригалов. — «Я увидел его только на оглашение завещания». — «Вы меня обманываете, Юрий Андреевич», — — с улыбкой заметил я. «Помните? Я чувствую ваши эмоции». «Так это правда?» — прищурился Стригалов. «Вы чувствуете, когда вас обманывают?» «Да», — кивнул я. «Расскажите мне правду, иначе наш договор потеряет силу». «Прошу меня извинить, Александр Васильевич», — поморщился Стригалов. «Я должен был проверить». «Понимаю», — кивнул я. «Так что же с Порфирьевым?» «Порфирьева и в самом деле нашел граф Сосновский. Не спрашивайте меня, где они познакомились, я этого не знаю. Но за неделю до того, как составить завещание, Дмитрий Валентинович обратился ко мне и просил засвидетельствовать договор между ним и купцом Порфирьевым. В этом договоре граф Сосновский обещал упомянуть купца Порфирьева в своем завещании, если купец заплатит определенную сумму денег». «Вот оно что», — понял я. «И какова же была сумма?» 50 тысяч золотых червонцев». «Немало», — изумленно воскликнул я. «И что же, купец Порфирьев уплатил эти деньги?» «Этого я не знаю», — покачал головой Стригалов. «Я только составил договор. Граф Сосновский и Порфирьев его подписали». «Граф выполнил свои условия в завещании», — задумчиво сказал я. «Значит, и Порфирьев должен был выполнить свое. Он заплатил графу Сосновскому деньги. Интересно, где они сейчас?» «Этого я не знаю», — повторил Стригалов. «Я видел Порфирьева только 2 раза. В кабинете графа и вчера в этом кабинете». Я чувствовал, что Стригалов не врет. «Что ж, благодарю вас за откровенность», — сказал я. «Мне еще потребуется ваша помощь. Я прошу вас послать зов купцу Порфирьеву и договориться о том, чтобы он встретился со мной». «Но Порфирьев не мой клиент», — возразил Стригалов. «Я не могу требовать, чтобы он говорил с вами». «Вам и не нужно требовать», — улыбнулся я. «Просто пошлите ему зов и предложите встречу». «Хорошо», — сдался юрист. Он прикрыл глаза. Я терпеливо ждал, небольшими глотками пробуя чай. Напиток и вправду был изумительный, с легким травяным привкусом и достаточно крепкий. В него даже не требовалось добавлять сахар. Юрист Стригалов открыл глаза и посмотрел на меня. — Простите, Александр Васильевич, — сказал он, — но господин Порфирьев не желает с вами разговаривать. И встречаться он тоже не хочет. Господин Порфирьев заявил, что соглашение с графом Сосновским — это его личное дело, и вмешательство посторонних ему не требуется. Я ничего не могу сделать. Стригалов развел руками. «Благодарю вас за то, что попытались», — улыбнулся я. «Возможно, мне понадобится еще встретиться с вами. В таком случае я пришлю вам зов. У вас и в самом деле изумительный чай». Поставив чашку на стол, я поднялся и пошел к выходу из кабинета. «Вы обещали сохранить тайну», — напомнил мне Стригалов. «Разумеется», — кивнул я, — «при условии, что вы и дальше будете со мной откровенны». Секретарша Стригалова проводила меня ослепительной улыбкой, и я ответил ей полной взаимностью. Спустился по лестнице, вышел из здания юстиц-коллегии на набережную Невы, облокотился на гранитный парапет и стал думать, что делать дальше. Случайно взглянув на окна 2-го этажа, я увидел в окне фигуру Стригалова. Юрист с озабоченным видом смотрел на меня. Немного поразмыслив, я послал зов Никите Михайловичу Зотову. «Добрый день, Никита Михайлович». «Добрый день, господин тайновидец», — сухо ответил Зотов. «Чем порадуете?» «Вы слышали о завещании графа Сосновского?» — без предисловий спросил я. «Нет», — удивился Зотов. «А с ним что-то не так?» «Как вам сказать? Граф Сосновский довольно-таки неожиданно лишил своего сына наследства и завещал загородное имение и корабельный лес совершенно постороннему человеку. Вам это не кажется подозрительным?» «А кому именно он завещал корабельный лес?» — уточнил Зотов. «Некоему купцу Порфирьеву. Кстати, купец уплатил за это графу очень большую сумму». «Интересно», — задумчиво протянул Зотов. «Еще как», — подхватил я. «История очень любопытная. А почему вы этим заинтересовались?» Ко мне обратился Николай Сосновский, сын графа. Это его лишили наследства, и он с этим не согласен». «Могу его понять», — согласился Зотов. «А чего вы хотите от меня?» «Я поговорил с юристом, который составлял завещание. Юрист не знает, почему граф принял такое странное решение. Я предлагаю вызвать призрак умершего графа и спросить его об этом». «А какие у меня для этого основания, Александр Васильевич?» К моему удивлению, спросил Зотов. «Граф поступил довольно неожиданно, не спорю. Но это не преступление. В полицию с жалобой никто не обращался. В тайную службу тоже. Вы предлагаете мне заняться некромантией исключительно по вашей прихоти?» «Молодой Сосновский обратился ко мне», — напомнил я. «Это ваше с ним частное дело», — холодно ответил Зотов. «Тайная служба существует не для того, чтобы помогать вам в ваших расследованиях». В его голосе звучала обида. «Кажется, Никита Михайлович до сих пор не простил мне того, что я в одиночку уничтожил свиток с ритуалом чистого листа». «Но вы согласны, что история с завещанием выглядит нелепо?» — спросил я. «Согласен», — подтвердил Зотов. «Но пока интересы империи не затронуты напрямую. Я буду следить за этим делом. А вы постарайтесь собрать побольше доказательств, прежде чем обращаться ко мне с просьбой о содействии. У вас прекрасно получается работать самостоятельно, Александр Васильевич». «Все еще не можете забыть историю со свитком?» — напрямик спросил я. Никита Михайлович промолчал. «Вы же понимаете, что его нужно было уничтожить?» «Да, я понимаю», — ответил Зотов. «Но вы могли бы посоветоваться со мной. Всего хорошего, господин тайновидец». «Что ж, благодарю за разговор, Никита Михайлович», — усмехнулся я. Снова взглянув на окна юстиц-коллегии, я увидел, что фигура Стригалова исчезла.